Снаружи она выглядела просто черной дырой, но Хаджу дал Сунмину возможность лицезреть настоящий ее вид. Там находилась дверь. Поднеси руку. Сунмин послушался Хаджу и поднес ладонь к двери. Она задрожала от силы Хаджу и со скрежетом отворилась. Сумасшедший дьявол и Руби смотрели на Сунмина, стоя неподалеку. Им казалось, что Сунмин засунул руку в никуда. Это все из-за магии, наложенной на дом. 400 лет назад Хаджу наложил чары на дом, потому что не хотел, чтобы кто-то забрал его сокровища. Хаджу накладывал магию с помощью других магов, поэтому чтобы посмотреть сквозь нее нужно было разрешение Хаджу. Дверь полностью отворилась и Сунмин заглянул внутрь. Хаджу засмеялся. «Иди вперед, туда, да, не переживай, ты соединен со мной». Сунмин осторожно вошел в дверь. Руби удивленно вскрикнула. Для нее казалось, что нога Сунмина исчезла в пустоте. Сумасшедший дьявол тоже удивился, а Сунмин тем временем полностью вошел в дверь. Сокровища Хаджу. Они хранились в огромном белом месте, таком же ослепительно белым, как мир сознания Тенера. Но в отличие от мира сознания оно не было пустым. Там лежали огромные ящики. Глядя на них, Хаджу гордо произнес: «Иди, отвори их». Сунмин подошел к ближайшему ящику. Когда он открыл его, перед его глазами предстал огромный бриллиант размером с кулак. «Что это? Впервые видишь, что ли?» — раздраженно сказал Хаджу. «Это сердце дракона. 10 глав за 80 рублей. Жми на кнопку». Глава 162. Остатки и сердце дракона. Сунмин собирался не показывать своего удивления, но глядя на сокровища Хаджу, у него это не получилось. Парень, открыв рот, смотрел на сердце дракона. «Не может быть. Может», — Хаджу говорил так, словно в этом нет ничего особенного, но в его словах кроилось хвастовство, и это естественно. Сердце дракона было тем самым сокровищем, от которого труднее всего отказаться. В нынешние времена редко встретишь дракона, но даже если тебе повезет и ты его увидишь, то убить его и вытащить сердце – это уже что-то за гранью фантастики. Эх, мои лучшие годы, дракон, тогда они были для меня как дети, раз, нет головы, — весело болтал Хаджу. Я забрался на его спину и оторвал крылья. Он молил о пощаде, но я просто бам. Пока Хаджу болтал, Сунмин тихо сглотнул слюну. Он никогда не думал, что увидит сердце дракона. Сунмин осторожно протянул руку к нему, но Хаджу остановил его. «Подожди, что? Его нельзя доставать. Сердце дракона очень капризная штука, как только его вытащишь, оно превратится в пыль. Зачем тогда ты хранишь его здесь? В качестве трофея. Но ты даже использовать его не можешь. И что? Оно мне и не нужно. Мне нужно. Что? Съесть хочешь? А это неплохая затея. Только не сейчас. Положи его в ящик. Потом мы найдем нормального мага, и он поможет нам, как достать его». Сунмин закрыл крышку ящика. До этого он даже и не знал, как хранить сердце дракона. Для начала он решил оставить его, а потом спросить у Эребриса, что с ним делать. «Так, открой другие ящики. Там много всего хорошего». Сунмин подошел к другим ящикам. В этот раз один из них был полон сияющим золотом. Сунмин взял один из слитков. Это была денежная единица эрн, которая использовалась в Эри. Раньше ее использовали вместо денег. Это тебе не просто бумажные купюры. За один слиток можно купить целый город. Деньги стали заканчиваться. Конечно, благодаря тому, что они спали на улице, им удавалось экономить, но каждый раз, когда они использовали деньги, то тратили их слишком много. К тому же у него не было возможности заработать. Сунмин положил слитки золота в сумку. В другом ящике лежали огромные бриллианты. Если сравнивать с золотом, этот ящик был в несколько раз ценнее. Сунмин положил и его в сумку. Несколько последующих ящиков тоже были забиты золотом и бриллиантами. Сунмин считал, что чем больше денег, тем лучше, но сейчас, когда перед ним находилось столько богатств, он начинал терять связь с реальностью. Сколько же тут? Сумка была забита. Сунмин вытащил еще одну и положил туда ящик, а после направился к другим. «Сейчас начнется», — сказал Хаджу, когда Сунмин подошел к ящикам. Он открыл их. Холодный ветерок обдал его лицо. Сунмин в удивлении отошел на пару шагов назад. Из ящика пополз иней. Сунмин был мастером трансцендентности, поэтому не чувствовал холода, но даже он смог почувствовать морозец, проникающий в его тело. Это женьшень вечного снега. Сунмин, преодолевая холод, подошел к ящику. В ледяной стуже лежал женьшень. «Попробуй. Вообще очень трудно преодолеть его холод, но ты сможешь». Благодаря черному сердцу Сунмин смог съесть его сразу. Сун Мин поднял женьшень. Его окутывал ужасный холод, но как только он взял женьшень в руки, он не почувствовал ничего, кроме легкого покалывания. Он открыл рот и съел его. Горло обдало холодом, но он продолжил жевать. Женьшень достиг желудка, и у Сун Мина закружилась голова, так что он быстро присел. Растение заключало в себе огромное количество нигун. До этого он принимал эликсир, но женьшень был сильнее его в два раза. Ха! Сун Мин встал на ноги, все еще шатаясь. Он почувствовал легкость, когда нигун заполнила его тело. «Открой другой ящик», — опять сказал Хаджу. Сун Мин еще раз порадовался, что знает Хаджу. В их первую встречу он посчитал его еще той раздражающей личностью, но не сейчас. Если так подумать, то каждый раз, когда он был в опасности, Хаджу помогал ему. Он открыл ящик, внутри которого лежал алхимический камень размером с кулак. Это камень зверя. Он довольно долго сопротивлялся, но я прикончил его. К тому же, я любил есть яд. Яд? Серьезно? Я люблю едкую еду. А если еще и добавить к нему алкоголь? Рассмеялся Хаджу. Сун Мин не понимал его, но рассказ захватывал. Если бы Сун Мин не знал, что это яд, то мог бы пострадать. Он положил камень в рот. Тот оказался ужасно невкусным, но Сун Мин точно почувствовал, как необычная сила наполняет его тело. «Вы получили навык ядовитые вторжения в тело». Он давно не слышал этот голос. Сун Мин открыл окно, чтобы проверить состояние. В нем добавился новый навык. «Это кости чешуя дракона, владельца сердца, которые ты только что видел». Несколько ящиков были заполнены костьми и чешуй, светящихся золотым цветом. Если передать это правильному мастеру, он сможет сделать из них нечто стоящее. Остался последний ящик. В нем лежала ваза. Что это? Одно из моих самых драгоценных сокровищ, радостно произнес Хаджу. Так что это, не удивляйся. В этой вазе хранится нескончаемый алкоголь. И не просто алкоголь, а нет, если ты прикоснешься к нему, то ты будешь пить его до конца дней. И этот ангельский напиток никогда не закончится. Ха-ха. Как я скучал по нему все эти 400 лет. Бесконечный алкоголь, правда? Ага. Сколько ни пьешь, он не заканчивается. Ты не можешь представить, сколько алкоголиков бросали мне вызов только из-за этой вазы. Хоть Хаджу и был в восторге, но Сун Мину совсем не хотелось заполучить эту вазу. Он никогда не находил радости в алкоголе и считал, что женьшень и камень были куда полезнее. Идиот, ты не понимаешь всю ценность сокровищ, пробормотал Хаджу. В этом месте находились все его драгоценности. Сердце дракона, женьшень, камень алхимика, кости и чешуя дракона, а еще золото и бриллианты. Он хотел оставить вазу, но Хаджу так настаивал, что Сун Мин просто положил ее в сумку. Так как забирать больше было нечего, Сун Мин вышел из хранилища. «Ты тут?» Сумасшедший дьявол встретил его у входа. Сун Мин кивнул. В какой-то момент рядом собрались духи, которые исчезли после появления обнаженного демона. Сумасшедший дьявол удивился, почувствовав невообразимую энергию, исходящую от Сун Мина. Это было естественно. Тот съел женьшень и камень алхимика, поэтому его энергия увеличилась в два раза. Опять, как только Сун Мин горько улыбнулся и собрался ответить, ао, лес начал дрожать, еще сильнее, чем когда появился обнаженный демон. Духи преклонили колени. Земля дрожала так, словно началось землетрясение, а дом Хаджу обрушился. «Мой даом!» – прокричал Хаджу. Сун Мин настороженно огляделся по сторонам. Вибрация не прекращалась. Он, сам того не понимая, вздрогнул и посмотрел в определенную точку. «Хаэм!» – Хаджу тоже замолчал. Он почувствовал то же, что и Сун Мин. Нечто было рядом, но никто не знал, что именно. Однако сила Хаджу подталкивала его идти в том направлении. «Ты пойдешь?» – спросил Хаджу. «Будь у него тело, он бы без каких-либо сомнений последовал в том направлении». Сун Мин молчал. Он просто не знал, зачем нужно было идти туда. «Я не стану тебя уговаривать. Это может быть опасно. А нужно ли вообще идти?» – сомневался Сун Мин. И правда, он нашел все, что искал в лесу, и теперь ему просто нужно последовать за духами и выйти из леса. Сун Мин хотел сказать об этом, но лес опять зашевелился. Деревья построились в огромную стену, а в другой стороне наоборот деревья освободили дорогу. «Это еще что?» – произнесла Руби. Сун Мин посмотрел на стену в одной стороне и на дорогу в другой. «Кажется, лес не хочет отпускать тебя», – пробормотал Хаджу. Он посмотрел на духов. Они выстроились в ряд и склонили перед ним головы. «Черт!» В конце концов, им все же пришлось идти. Количество преследователей за неделю в лесу сильно уменьшилось. Ночи в лесу были страшные и ужасны, как, собственно, и дни. Злые духи провоцировали своими криками, монстры и нелюди пугали своей невообразимой силой. Многие члены семьи умерли, сражаясь с ними. Днем они искали Сунмина с помощью магии, но в этом лесу идти по маршруту просто невозможно. Как только наступала ночь, появлялись духи, монстры и нелюди. Кто бы ни сошел здесь с ума, члены семьи были талантливыми мастерами, и каждый из них владел своим особым навыком. Но в конце концов они всего лишь люди, и их, словно маленьких детей по ночам, окутал страх. «Нам нужно прекратить преследование», — в очередной раз повторил нам Гун Хи Вон. Че Галь Терен резко обернулся. «Мы столько страдали, чтобы вернуться ни с чем. Если продолжим, то мы все умрем». Нам Гун Хи Вон не избегал зрительного контакта с Че Галь Терином. Среди семьи Нам Гун уже были значительные потери, как и среди семьи Тан и Че Галь. В самом начале их было 45, но сейчас осталось не больше 20. Некоторые из них просто потерялись в темноте. Никто не знал, умерли ли они, или вышли из леса, или все еще блуждают среди густых деревьев. «Если мы вернемся, так и не найдя призрачного копьеносца, то нас просто обсмеют. Мы не можем. Теперь тебя волнует только репутация», — Нам Гун Хи Вон парировал. «Если ты будешь упрямиться, я вернусь сам. Поэтому ты точно сможешь это сделать. Мой Ян Саджин будет со мной». Че Галь Терен засмеялся. «Не неси чепухи. Конечно, я не буду тебя останавливать, если ты захочешь бросить ее и уйти в одиночку. Но сможешь ли ты это сделать?» Нам Гун Хи Вон поменялся в лице. Он посмотрел на Мой Ян Саджин. Она стояла с таким выражением лица, словно не могла поверить, что Че Галь Терен упомянул ее. «Я, ты же не захочешь возвращаться?» Че Галь Терен все еще смеялся, перебив ее. Тан Ахи наблюдала за ними. На самом деле, она тоже хотела прекратить это все, но в то же время она понимала Че Галь Терена. Просто лучше вернуться, чем... Именно в этот момент рука пронзила Эладура со спины. Глава 163, остатки 2, Каха. Изо рта Эладура полилась кровь. Он посмотрел на руку, пронзившую его грудь, и, не веря в происходящее, обернулся. В этот момент кто-то выдернул руку, и кровь из раны начала стекать по его телу. «Черт!» — слабым, печальным голосом произнес Эладур. «Этот гребаный лес!» Он упал вперед. «А-а!» Оставшиеся муримы закричали, забыв о представительном виде. Тем, кто пронзил Эладура, оказался обнаженный демон, который был бледен, словно снег. Он облизнул руку, испачканную в крови, и посмотрел на окружающих его людей. «Что-то вас слишком много», — пробормотал обнаженный демон. Он не колебался. «Не люди, как и монстры, едят людей. Но причины у них на то были разные. Нечисть, в отличие от монстров, не просто забивает свой желудок. Они питаются страхом, леденящим ужасом, который испытывают люди в момент осознания, что их настигла смерть. Впервые вижу столько людей в этом лесу. Вы что, почувствовали себя бессмертными?» Обнаженный демон с перекошенной улыбкой на лице смотрел на муримов. Он просто наслаждался ситуацией. После того, как у него вырвали сердце, он слабел и постепенно умирал. Он обосновался в лесу, чтобы предотвратить свою смерть, но так он лишь замедлил ее, а не остановил процесс полностью. Поэтому ему нужен был людской страх. Чем сильнее страх, тем сильнее становится нелюдь. Пусть обнаженный демон однажды проиграл, но теперь, находясь в лесу, не собирался сдаваться. Если он не только восстановится, но и наберется еще сил, он сразит лисицу. «Боитесь?» — спросил обнаженный демон. Страх словно вирус. Он охватил муримов, увидевших, как погиб Эладур. Обнаженный демон был доволен, его это явно радовало. Хоть сейчас он и ослабел, но в прошлом он все же был хищником и мог легко убить их всех. «Кто ты?» — спросил Че Галь Терен, пытаясь скрыть свой страх. Он быстро поднялся и схватил меч. «Обнаженный демон. Кто?» Че Галь Терену не было знакомо это имя, но Нам Гун Хи Вон его знал. Он услышал обо всех монстрах в лесу от Эребриса. «Обнажить мечи!» — закричал Нам Гун Хи Вон. На его зов вся армия достала оружие. Че Галь Терен приказал своей армии то же самое. «Неплохо. Чем больше сопротивления, тем сытнее стану я, насладившись вашими страхами. Порадуйте меня», — сказал обнаженный демон, оскалив зубы. Тан Ахи достала кинжал. Десятки клинков ее армии полетели в обнаженного демона, но прочная броня защищала его тело. «Вперед!» — закричал Че Галь Терен. Их стало меньше, но они все еще были на что-то способны. Нам Гун Хи Вон быстро нашел Мой Ян Саджин. Она держала в руках меч, но не знала, что делать дальше. Обнаженный демон начал двигаться. Сначала он набросился на первого, кто бросил в него кинжал. Тот хотел избежать атаки, но обнаженный демон схватил его за горло. Он немного придал силы, и голова генерала откинулась назад. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся обнаженный демон. Его рот раскрылся невероятно широко, и он откусил голову генерала за один раз. Слыша клацанье его зубов, все муримы задрожали. Обычно они не так легко пугались, но сейчас все было по-другому. За целую неделю в лесу рассудок начал покидать их, поэтому страх легко брал над ними верх. «А-а!» – в ужасе закричал Че Гальтерен. Его армия направилась вперед. Обычно она слаженно наступала, но из-за проведенного в лесу времени и испытываемого страха они выглядели жалко. Отряд окружил его, но обнаженный демон, стоя в центре, просто размахивал руками. Он специально не убивал людей, а только отрывал руки или ноги, внимательно прислушиваясь к крикам боли и их взываниям ко всем известным богам. Крики подпитывали страх. Обнаженный демон чувствовал, как усиливался запах крови, а с ним и его голод. Для нелюдя нет ничего вкуснее человека, охваченного страхом. Нам Гун Хи Вон больше задумывался о победе, чем о нападении. Он посмотрел на Мо Йен Са Джин. Если появится возможность, он собирался силой забрать ее и покинуть лес. «Идем вместе», — Тан На Хи быстро все поняла и мысленно обратилась к Нам Гун Хи Вону. «Что? Моя армия его отвлечет. Возьми меня тоже». Нам Гун Хи Вон поморщился, услышав ее предложение. Конечно, он сам собрался оставить Че Гальтерина, но ему показалось отвратительным желание Тан На Хи бросить свою армию и семью. А в это время люди умирали один за другим. Крики и страх разрослись, распределились, словно вирус. Обнаженный демон не заметил, как внезапно затих лес. Не заметил, как среди трупов поднялся совершенно голый мужчина. Его присутствие было неуловимо, словно это призрак. Но он без сомнений существовал. Он появился в этом месте по зову страха и пришел, чтобы заполучить его. Это еще что? Напуганный Че Гальтерен думал только о том, как бы сбежать из этого ужаса. Он не был в центре событий, поэтому увидел мужчину. Но тот не видел Че Гальтерена. Мужчина пустым взглядом смотрел на обнаженного демона, продолжающего расправу. Мужчина был словно бродяга, у которого обнаженный демон забирает еду. Поэтому он собрался убить обнаженного демона. Кто противник? Человек или нелюдь? Для него это было неважно. Что? Обнаженный демон посмотрел назад, слизывая кровь с рук. Видя, как к нему легкой походкой идет голый мужчина, он широко раскрыл глаза. Ему был хорошо знаком этот образ. Хаджу. Мужчина выглядел как Хаджу, хоть и был невероятно слаб по сравнению с его прошлой версией. Обнаженный демон был в замешательстве. Он видел Хаджу совсем недавно. Тот потерял тело и двигался вместе с человеком. Да и сам Хаджу подтвердил, что все именно так. Что за? Он остановился. Обнаженный демон состроил непонимающее выражение лица, пытаясь понять, что происходит. Прошло 400 лет. Хаджу умер, а энергия, оставшаяся после него, поменяла лес. Но это не конец. Хаджу возродился. Нет, это не возрождение. Это просто образ монстра, который правил в этих землях, но не сам Хаджу. В глазах обнаженного демона появилась жадность. Если бы перед ним стоял сам Хаджу, то, вероятно, все вышло бы иначе, но этот образ лишь копия, подражание, рожденное в страхе. Поглотить его – это как разом сожрать сотни, тысячи людей. Мне везет. Обнаженный демон выбросил голову трупа и подошел к образу Хаджу. До этого момента обнаженный демон не боялся. Он ослабел, но все еще был одним из хищников. Образ, рожденный в лесу, точно не мог быть сильнее нелюдя, прожившего 400 лет. По крайней мере, не должен был. Обнаженный демон побежал на мужчину и раскрыл руки. На этом все и кончилось. Он не мог и подумать, что умрет с оторванными руками и головой. Его тело, но уже бесконечности, на той же скорости рухнуло на землю. Монстр посмотрел на тело обнаженного демона, а затем обернулся на других муримов. Выжившие не могли понять, что произошло, но они знали, что этот голый мужчина был куда хуже, чем обнаженный демон. «Спасите!» Че Гальтерен сел на землю в ужасе. Словно маленький ребенок, он вопил дрожащим голосом. Нам Гун Хи Вон, бледный как снег, посмотрел на монстра, как и Тан На Хи, ошалевшая от ужаса. Она обмочила штаны, но не чувствовала никакого стыда. Са Джин. Нам Гун Хи Вон тихо позвал ее. Она прикрыла рот руками и посмотрела на него. «Беги, не оборачивайся». Хоть он и сказал так, но чувствовал, что сбежать не выйдет. Это лес, в котором невозможно найти дорогу. Даже если они смогут сбежать с этого места, то выйти из леса у них точно не получится. Но даже зная это, Нам Гун Хи Вон не мог сказать Муэн Са Джин что-то другое. Однако монстр не подходил. Он стоял и смотрел на деревья. Затем земля задрожала. Деревья образовали путь, и монстр уставился на них. Выжившие не могли пошевелиться, смотря на чудовище. Всем казалось, что как только они зашевелятся, монстр убьет их всех. Конечно, в этом они не были уверены, но такая возможность была, и она нагоняла на всех страх. «Я понял, что это», — произнес Хаджу. «Кажется, лес хочет, чтобы я убрал за собой». Сун Мин остановился. Путь их был недлинным. Он и подумать не мог, что преследователи подобрались настолько близко. Сун Мин посмотрел на тела членов семей. «Призрачный копьеносец», — пробормотал Че Галь Терен. «Давно не виделись, брат», — произнес Нам Гун Хи Вон. Сун Мин в ответ ему лишь горько рассмеялся. «Ты все еще считаешь меня братом, а почему нет? Братья, это навек», — ответил Нам Гун Хи Вон. Сун Мин посмотрел на Нам Гун Хи Вона и перевел взгляд на монстра. Ему было знакомо это лицо. Сун Мин где-то видел его. «Он выглядит как я», — просто сказал Хаджу. Сун Мин посмотрел на голый образ монстра. Мышцы тела ниже пояса выглядели внушительно. За спиной Сун Мина Руби закрыла двумя руками глаза и смотрела сквозь пальцы. «Значит, он наоборот стал меньше», — произнес Хаджу. «Я должен убить его, разве не понятно?» Лес преградил дорогу, а на другом конце оказался он. «Что, боишься? Он выглядит сильным. Он силен. Он родился в этом лесу, но ты достаточно силен, чтобы одолеть его». Хаджу наоборот наслаждался ситуацией. «Попробуй». Хаджу даже не понадобилось торопить Сун Мина, потому что монстр начал двигаться. Глава 164, остатки 3. Ход шаги монстра и были неторопливыми, приближался он довольно быстро. Но Сун Мин не заметил этого. Он чувствовал себя странно, смотря на голову монстра, похожего на Хаджу. «Что, слишком удивлен моим шикарным телом?» — рассмеялся Хаджу. Сун Мин не слышал его. Внутри него полыхала сила Хаджу. Он не собирался двигаться, но сила внутри него рвалась наружу, чтобы дать отпор монстру. «Он только выглядит как я, но по сравнению со мной очень слаб. Однако он все же смог убить обнаженного демона». «Глупец», — сказал Хаджу, смотря на тело обнаженного демона. «Если бы у него не вырвали сердце, может, все сложилось по-другому, но обнаженный демон был слишком слаб. Поэтому он не смог победить остатки в образе Хаджу». Сравнивая с Амджоном, Сун Мин приложил силу в руку с копьем. Амджон был сильнейшим из всех, с кем Сун Мину довелось сразиться. Если бы тот не решил пощадить Сун Мина и не потерял бдительность, он бы не выжил. А что же будет сейчас? После того, как он съел женьшень и камень алхимика, этого не было известно. В сражении между двумя мастерами ни Гун не так важен, это Сун Мин понял при встрече с Амджоном. Конечно, иметь большой запас ни Гун хорошо, но в сражении более важны техники, умение анализировать и опыт. Он идет. Сун Мин закончил думать. Монстр начал ускоряться и в какой-то момент уже мчался. От каждого его шага земля под ногами разлеталась. Красная сила обволокла тело, и теперь оно больше напоминало красную бомбу. Сун Мин поднял копье. Монстр и фиолетовый закат чудесного подвига столкнулись. Сун Мина оттесняло назад, но он держался. В итоге этого не произошло, и сила развеялась. Образ монстра тоже исчез. Телепортация? Нет, не похоже. Сун Мин не мог выследить исчезнувшего монстра и впал в замешательство. «Странная беспорядочная силовая техника», — сказал Хаджу и выкрикнул предупреждение сзади. Тогда Сун Мин не повернулся, а только закинул назад руку с копьем. Красная и фиолетовая силы образовали круг. «Странная беспорядочная силовая техника? Техника, которую могут использовать только сильнейшие из монстров. Странная сила, которую нельзя понять разумом. Если в будущем ты хочешь выжить в сражении с нелюдями, запомни это. Никогда не думай, как человек в сражении с нелюдьми». Сун Мин был тесно связан с нелюдьми, но знал о них немного. Монстр внезапно появился из пустоты. Он направился к Сун Мину, крепко сжав кулаки. Копье Сун Мина сделало круг и приняло атаку. «Тяжело». Сун Мин сжал зубы, стараясь справиться с атакой. Монстр опустил руки и поднял ногу. Его техника была проста, но, учитывая мощь, было не так уж и легко противостоять ей. Сун Мин начал походку и, избегая ноги монстра, вытянул копье в длину, целясь в подбородок монстра. Вместе с огромным шумом голова монстра отклонилась назад. Сун Мин начал бесконечность копья девяти небес. Сначала преследование души. Он хотел пронзить монстра с одного удара, но тело было прочнее, чем Сун Мин ожидал. Он начал набирать мощность. Погоня с намерением убить. Сотни уколов пронзили тело монстра. Из раненной кожи начала литься кровь. Монстр целился кулаками в голову Сун Мина. Сун Мин, уворачиваясь от кулаков, раскрыл душевное желание змеи. Копье, поднявшееся снизу, одновременно пронзило подбородок и макушку. «Еще нет», — опять предупредил Хаджу. Копье пронзило голову, но монстр не остановился. Его образ опять рассеялся. И как в прошлый раз, Сун Мин не смог почувствовать его местоположение из-за странной беспорядочной силовой техники. Сун Мин наполнил копье нейгуном. Энергия кровавой стратегии заполнила все. Затем бесконечность копья девяти небес. Сун Мин создал комбинацию из этих двух техник. Наблюдавшие за сражением не верили своим глазам. Красочная битва, истинное желание убить друг друга. Остальные не сражались лично, но от внезапно появившегося монстра и сцены смерти обнаженного демона от его рук, все чувствовали опасность за свои жизни. Все члены семей чувствовали непередаваемый страх, но смотрели. Призрачный копьеносец, которого они преследовали, сражался с монстром, не уступая ни в чем. Наоборот, им казалось, что Сун Мин выигрывает. Монстр опять принял форму. Тогда в его голове не осталось и следа от ран. Сун Мин первым предпринял атаку. Его тело было легким, и он быстро пронзил тело монстра копьем. Но тот не упал. Наоборот, он восстановился, как будто ничего и не было. Бессмертный монстр. Сун Мин вспомнил слова мага из Эребриса. «Нет, в этом мире не существует бессмертных», — возразил Хаджу. «Просто его тяжело убить. Бессмертие полностью перевернуло бы законы природы. Не знаю про возвращение из мертвых, но совсем не умирать невозможно. Даже дракон, даже Хаджу могут умереть. Он остаток от меня. Я сам не был бессмертным, а он тем более». Лес задрожал. Монстр, раскрыв рот, собирал силы. Он ничего не говорил, точнее не мог говорить. Хоть он и родился в страхе, но отличался от обычных нелюдей. Он всего лишь остаток. Он не имел разума, несмотря на то, что жил уже довольно-таки давно. Монстр раскрыл обе руки. Густая сила вырвалась и поднялась над его головой. Хаджу рассмеялся. «Он полная моя репродукция. Кроме того размера, что ты так сосредоточился на этом. Он бы мог сделать его побольше, но видя такое настроение портится. Я не был настолько жалким». Сун Мин только тяжело вздохнул. Его больше беспокоила не сила монстра, а то, что при каждом движении там все качалось. И это меньше, чем оригинал. Сун Мин не мог поверить. «Не ври, придурок, я не из тех, кто будет врать насчет такого». Вместе с собирающейся за спиной красной силой, монстр еще выше поднял руки. Вибрация усиливалась с каждым разом и накрыла Сун Мина. Сун Мин поднял копье. 400 лет», — пробормотал Хаджу. Нейгун вложилась в копье. Копье из Арихаркана задрожало, принимая его. «Я правил здесь 1000 лет. Да, целую 1000 лет. И он остаток страха, который накопился за все это время. Ты сможешь победить страх, развивавшийся 1000 лет, он не ответил. 1000 лет, для Сун Мин, это ничего. Он вытащил копье, и на его месте, в той силе, что накрыло его, образовалась маленькая дырка. Копье застряло в течение силы, и Сун Мин не мог потянуть его ни на себя, ни оттолкнуть. Он применил множество техник, но сила не рассеивалась. Сун Мин направил копье в сторону монстра. Тот собирался исчезнуть опять, но Сун Мин оказался быстрее. В теле монстра образовалась огромная дыра, но и она стала сразу затягиваться. Тогда не оставалось сомнений, что перед ним бессмертный монстр. Но в этом мире не существует бессмертия. Он снова и снова пронзал тело монстра. Тот взмахнул рукой, отодвигая Сун Мина, но он изогнулся и опять взмахнул копьем. Его походка. Сун Мин не мог подавить энергию, исходящую от каждого шага, из-за которого тряслась земля. Сун Мин не чувствовал страха, поэтому монстр не был в преимуществе. Сун Мин был связан с Хаджу, поэтому его разум оставался чистым, из-за чего перед собой он видел не монстра, нагоняющего страх, а обычного нелюдя. Если бы Сун Мину не так повезло, то ему пришлось бы несладко. Только сейчас наблюдатели поняли, насколько силен призрачный копьеносец. К ним пришло осознание, и они начали бояться Сун Мина больше, чем монстра. Их страх делал монстра все слабее. 400 лет, всего лишь прошлое. Тело монстра упало на землю. Тот попытался встать, но уже не восстанавливался. Сун Мин быстро подошел к нему. Монстр осознал, что его ноги не восстанавливаются, поэтому больше не предпринимал попыток что-либо делать. «Странно», — произнес Хаджу. Он не наслаждался видом того, как его остаток погибает от руки Сунмина. Он выдает себя за меня с такой-то силой. Раздражает. Сунмин, слушая слова Хаджу, двумя руками схватил копье. Он пронзил монстра еще раз в грудь, и тогда по его телу прошла дрожь, и он превратился в дым. Он не исчез с помощью техники, а просто испарился. Сила вокруг монстра, немного поколебавшись, стала подчиняться Сунмину. Он, ненадолго засомневавшись, послушал Хаджу, который сказал стоять на месте, и просто замер. Сила вошла в тело Сунмина, но не полностью. Часть вошла в доспехи, где находился Хаджу. Так и должно быть. Но была бы моя воля, я бы собрал всю силу в этом лесу, сказал Хаджу, если бы это только было возможным. Но оставшаяся в лесу сила уже стала частью леса, и невозможно было ее собрать. Что теперь? Спросил Хаджу. Сунмин посмотрел на выживших. Он убил остатки Хаджу, но дела на этом не закончились. Преследователи все еще находились тут. «Ты нас убьешь?» – спросил Намгун Хивон. Че Гальтерен сидел, покусывая губу, а Моен Саджин стояла в смятении. Как и Танахи, она тоже была не в силах выговорить что-либо. Она сидела, уставившись в землю. Все ждали ответа Сунмина. «Брат», – заговорил Сунмин. На его слова Намгун Хивон улыбнулся. «Ты убьешь меня? Кажется, это невозможно», – горько улыбнувшись, произнес Намгун Хивон. Хоть тот и был мастером трансцендентности, он не был уверен в победе над Сунмином. Другие члены семьи, за исключением Намгун Хивона, не понимали, что происходит. Сунмин свободно победил монстра, к тому же с ним был сумасшедший дьявол. «Мы бы хотели просто выбраться отсюда». «Что за?» Че Гальтерен резко встал, услышав слова Намгун Хивона. «Ты просишь у врага пощады». На его крик Намгун Хивон лишь устало повернулся. «Эй, что? Заткнись», произнес Намгун Хивон. Глава 165, остатки 4. Че Гальтерен застыл с таким выражением лица, будто он только что получил пощечину. Манера речи Намгун Хивона всегда была немного грубой, несвойственной члену высокопоставленной семьи, но сейчас он не мог поверить своим ушам. «Ты, что, напрягает?» – спросил Намгун Хивон, уставившись на Че Гальтерена. «Ты помнишь, сколько людей ты потерял, пока упрямился и шел дальше? Сначала нас было около 50, а сейчас осталось где-то 20. Твоя армия уничтожена, а большинство из моей Танахи мертвы, и все из-за твоего упрямства. Это, конечно, в этом есть и наша вина. Мы не вовремя поняли, какой же ты идиот, но больше так нельзя. Пытаясь поймать призрачного копьеносца, мы только все умрем. Думай, как хочешь, о том, что мы просим сохранить нашу жизнь. Это лучше, чем выбрать прямую смерть». Намгун Хивон взглянул на Сунмина. Тот, не двигаясь, посмотрел ему прямо в глаза. Намгун Хивон тяжело вздохнул и преклонил голову. «Брат, призрачный копьеносец, мы больше не будем преследовать тебя. Если ты не возражаешь, позволь нам вернуться обратно». Намгун Хивон больше не звал Сунмина младшим братом. Тот, слегка улыбнувшись, кивнул Намгун Хивону. «Если ты не будешь докучать мне, я тоже больше не потревожу тебя. Спасибо». Намгун Хивон повернулся. Он все еще переживал насчет Муэн Саджин, но он не мог забрать ее силой, потому что потом из-за этого у нее возникнут проблемы с семьей Чегаль. Намгун Хивон печально прикусил губу. В конце концов он, вероятно, никогда не станет смелее. Намгун Хивон прежде всего представитель семьи Намгун. Если он сейчас тронет ее, то в конце его будет ждать только крах. «Семья Намгун, возвращаемся. Ты уверен, что сможешь выйти из леса?» — заговорил Че Гальтерен. Тогда Намгун Хивон обернулся и ответил. «Неважно как, но смогу. Для меня лучше блуждать по лесу, чем умереть, пытаясь убить призрачного копьеносца. Я тоже с вами», — Танахи подала голос. Она поднялась и посмотрела вокруг. «Семья Тан, возвращаемся. Ахи, и ты туда же. Че Галь, извини, но сколько это может продолжаться?» Она была уже взрослым человеком, но обмочила штаны от страха. Прежде всего она хотела уйти с этого места, чтобы переодеться. В конце концов остались Че Гальтерен, Моен Саджин и отряд черной собаки. Сунмин посмотрел на черную собаку. Они не пострадали от появления обнаженного демона, потому что двигались не для того, чтобы сражаться, а чтобы выжить. «Вы?» – спросил Сунмин. Рукоятка ножа была в руках Сунмина. Неважно, что было в деревне, но здесь, в лесу, Сунмину не стоило бояться Че Гальтерена. Тот продолжал кусать губы до крови. «Кажется, лучше вернуться», – заговорил черная собака и посмотрел на Че Гальтерена. «Я беру на себя ответственность уладить это дело на стороне муримов. Максимально нейтрально. Я только хочу узнать предпочтения в отчете. На его слова Чегаль Терен навострил уши. Он больше всего волновался о своей репутации. Но если этот момент решится, то все нормально. Ничего не поделаешь. Я понял. Чегаль Терен повернулся. Вот придурок. Мы даруем ему спасение, а он выставляет это так, как будто это он отпускает нас. Оставь его. Сун Мину тоже было на руку, если Чегаль Терен вернется обратно. Сейчас ему было лень разбираться со всеми. Чегаль Терен и Мо Йен Са Джин ушли. Неважно, смогут ли они выйти из леса. Сун Мина это не волновало. Теперь они закончили все дела в лесу. Сун Мин забрал сокровища Хаджу и приобрел дополнительную силу. Теперь нужно покинуть лес и направиться в Армур, где сумасшедший дьявол найдет племя. Агрх. В этот момент среди трупов кто-то поднялся. От внезапности Сун Мин, сумасшедший дьявол и Руби повернулись в удивлении. Черт, чуть коньки не отбросил. Это был Аладур. На нем не было ни царапины, после того, как обнаженный демон пронзил его грудь. Аладур почесал грудь, где только что зияла дыра. Он был на грани смерти, но его сердце удачливо располагалось не слева, а справа. Он почти умер, но смиренно прилег и залечил раны. «Ты жив?» Сун Мин удивленно посмотрел на мага. Он даже не задумывался, что Аладур может только притворяться мертвым. «А ты не видишь? Я жив. Почему ты встал именно сейчас? Надо было сделать это после того, как я уйду. О чем ты говоришь? Если ты уйдешь, я останусь один, а потом меня ждет ужасная смерть. И, возьми меня с собой». Аладур встал на колени и преклонил голову до земли. Сун Мин посмотрел, все еще не понимая, как он так быстро исцелился. «Взять тебя с собой? Я без проблем преследовал тебя с муримами до этого момента. Я всегда сохранял дистанцию за тобой. Я смог найти тебя даже в лесу. Разве не впечатляет? Ага. Поэтому возьми меня с собой. Я дам сколько угодно денег. У меня и так много денег. Пожалуйста, мы же уже не чужие. Я просто заплатил тебе за информацию. Сам подумай, у меня больше талантов, чем кажется, особенно в преследовании. Разве ты не хотел найти кого-то? Это привлекало больше, чем деньги». Сун Мин рассмеялся и кивнул. «Да, я хочу кое-кого найти. Найти племя, управляющее силой, опираясь только на память сумасшедшего дьявола, было непросто. Если Аладур поможет им в этом, все облегчится». Духи начали опять собираться. Они, как и раньше, начали идти. «Сюда, а!» Злые духи показывали дорогу. Они все еще находились в чаще леса. Но Чегаль Терен пошел вперед. Он решил проблему насчет своей репутации, но это не значило, что его настроение полностью восстановилось. Он потряс плечами, вспоминая, как Нам Гун Хи Вон обругал его. «Тебе нужно было идти с Нам Гун Хи Воном, разве нет?» Мо Йен Са Джин стала объектом его гнева. Она бессильно шла за ним, дрожа и поглядывая на него. «И мне стало бы легче. Я бы смог тебя исключить из семьи Чегаль. Я не думал об этом. Ха, оказалось, что ты заколебалась в тот момент. Что, жалеешь, что сделала неправильный выбор несколько лет назад?» Проворчал Чегаль Терен. Мо Йен Са Джин молчала. До свадьбы Чегаль Терен был другим. Сейчас она осознала, что все было притворством, но тогда он выглядел более серьезным, чем Нам Гун Хи Вон, и понравился ей этим. Другие слышат. «Хватит. Если тебя это так беспокоит, почему ты тогда не следила за своими действиями?» С упреком спросил Чегаль Терен. Черная собака и его отряд никак не реагировали. Несколько из них осматривались по сторонам. Они не слышали диалог Чегаль Терена и Мо Йен Са Джин. «Пошли». Черная собака отправил сообщение телепатически. Это был приказ. Члены отряда взлетели и накрыли Чегаль Терена и Мо Йен Са Джин. Несмотря на характер, Чегаль Терен был мастером трансцендентности. Он быстро отреагировал на нападение. «Что?» – прокричал Чегаль Терен и вытащил меч. Но никто не ответил. Отряд сосредоточился на Чегаль Терене, а черная собака уже атаковал Мо Йен Са Джин. Она широко раскрыла глаза, смотря на его приближение. Она немного позднее вытащила меч, и тогда черная собака ударил ее в грудь. Каха! Изо рта Мо Йен Са Джин потекла кровь, а черная собака предпринял еще одну попытку. Ее левая рука отлетела. «А-а!» – закричала Мо Йен Са Джин. Раньше звали ее Белым Цветком, но рождение ребенка и время сыграли свою роль, однако Мо Йен Са Джин все еще была прекрасна. И все же в глазах черной собаки не было пощады, и он жестоко схватил ее за горло. Он не хотел убивать ее, чтобы не провоцировать Чегаль Терена. Однако, исходя из их разговора, Чегаль Терен не заботился о ней, поэтому она не представляла опасности. «Не думайте обо мне слишком плохо», — сказал черная собака и сжал горло Мо Янса Джин. Она захлебывалась в крови и, уже почти потеряв сознание, вспомнила Нам Гун Хи Вона. «А если бы она ушла с ним?» «Нет, а если бы она выбрала Нам Гун Хи Вона несколько лет назад?» Мо Янса Джин не думала ни о предстоящей смерти, ни о Че Галь Терине, только о своем неправильном выборе. «Почему?» Че Галь Терен закричал, увидев, как умерла Мо Янса Джин. Вместо мысли о смерти своей жены, с которой он прожил несколько лет, Че Галь Терен не понимал, почему отряд черной собаки напал на него. «Не думайте о нас плохо». Черная собака отбросил тело Мо Янса Джин и потер руки. Че Галь Терена атаковало 9 человек, но он все еще держался. Все-таки он был наследником семьи Че Галь и с детства изучал ци. Так получилось. Но, как и обещал, я все разрешу. Что, Че Галь, понимаете, вы должны умереть. Не огорчайтесь слишком и не разочаровывайтесь. Главы Че Галь и Мурима уже все решили. Что, отец, вам не показалось это странным? Вы получили поддержку Нам Гун и Тан, но призрачный копьеносец мастер, которого редко встретишь. Вы правда думали, что сможете убить его? Рассмеялся черная собака. Глава семьи Че Галь обрек вас на смерть, но не держите зла на нас. В конце концов я только машу мечом по приказу. Это главы Че Галь и Мурима держат рукоятку. Черная собака и подошел ближе. Лицо Че Галь Терена исказилось. Он держался, но черная собака тоже достиг уровня трансцендентности и противостоять ему было слишком сложно. «Спаси!» — ха, улыбнулся черная собака. «Умрите с достоинством. Для мужчины это честь, не так ли?» Своим последним вздохом Че Галь Терен протяжно закричал. Глава 166. Путешествие и... Никто не знал о смерти Че Галь Терена и Мо Янса Джин, кроме отряда черной собаки. Их тела остались в лесу, где их съедят монстры и нелюди. Семья Мо Ян не знала, а семья Че Галь не прикладывала усилий, чтобы найти тела. Все было решено между главами Че Галь и Мурима. Сун Мин не знал этого и шел к выходу из леса под руководством духов. Изначально лес привел Сун Мина к остаткам и заставил их сражаться, но после он больше не мешал. «Не знаю, что ты за человек», — с дрожью в голосе пробормотал Аладур, смотря как злые духи указывают дорогу к выходу из леса. «Даже среди сильнейших магов мало тех, кто может повелевать духами. Управлять ими, не будучи темным магом, невозможно. Ты знал об этом?» «Неа, я не темный маг», — ответил Сун Мин. «Эти духи были существами, родившимися в лесу после смерти. Сун Мин мог управлять ими не потому, что владел магией, а потому что они были связаны с ним и с Хаджу. К тому же они могли помогать Сун Мину только в лесу. Неважно, сейчас они могут спокойно выйти из леса, но потом от духов уже не будет толку. Ведь Сун Мин не был магом и не знал, как можно управлять духами. Однако он не сожалел об этом. Смотря на то, как духи тебя слушаются, живот болит от зависти. Хорош в ци, отличный характер, да еще и призраками управляешь. Разве может такой идеальный человек существовать в этом мире? Так несправедливо. Аладур болтал без умолку. На его слова Руби только захихикала, а сумасшедший дьявол закивал. Сун Мин не делал на этом акцент, но в возрасте 25 лет он стоял на пороге превосходства. «Даже если ты не будешь льстить мне, я не брошу тебя, так что заткнись». «Льстить? Что ты? Я как никогда искренен», — произнес Аладур. Он от безысходности взял Аладура с собой, но непрекращающаяся болтовня выводила его из себя. Однако Руби и сумасшедший дьявол хорошо с ним поладили. Только Сун Мин не был многословен. «Вы идете в Армур? Ты в своем уме?» — закричал Аладур, как только узнал о направлении. «Черт, я хотел сбежать с утопающего корабля, а попал на дырявую лодку. Зачем надо идти в Армур?» «Нет, мы не пойдем в Армур, только в его направлении», — ответил Сун Мин, мельком взглянув на Аладура. Тогда он успокоился. Руби оторвалась от созерцания мяса на костре и спросила у Аладура: «А что в Армуре? Я знаю, что там живут нелюди, но неужели это место настолько опасно?» Руби была права. Даже если Армур был населен нелюдями, это не делало его опасным. Изначально Армур был развитым и знаменитым южным городом, многие богатые семьи приезжали туда в качестве туристов. Нелюди, родившиеся в страхе, были для людей хищниками. Но не все монстры теряли разум и охотились на людей, так бы они не отличались от вампиров. Нежить может управлять чувством голода, как и люди. Люди едят свинину, но это не значит, что они будут убивать каждую свинью перед их глазами. «Фамильяр, ты знаешь только старый добрый Армур. Сейчас все изменилось, Аладур скрестил руки. Конечно, с точки зрения туристов Армур отличный город, ежедневный ночной рынок, спектакли нелюдей. Но, юная леди, подумайте еще, там живут так много нелюдей. Что они едят? Им не обязательно есть людей. Да, не обязательно, но им нужно есть людей, чтобы оставаться нечистью. Например, кумиха. Аладура передернула. Кумиха. Услышав эти слова, Сун Мин посмотрел Аладуру в глаза. Владелец Армура поменялся в прошлом году. Сейчас им управляет кумиха по имени Яна. Кумиха может питаться только человечиной, это зависит от рода, но Яна из тех, кто должен есть людей. Если говорить точнее, то ей нужна печень. Печень, пробормотал Сун Мин. Легенды о кумиха были знамениты еще там, где Сун Мин жил до приезда в Ирию. Корея, Япония, Китай. Во многих странах ходили легенды о кумиха. Особенно в Корее, где жил Сун Мин, была знаменита история о том, как кумиха пожирают печень. И не только кумиха. Множество сильных нелюдей обитают в Армуре. И специально для них в Армур поставляют большие объемы человеческого мяса. Обнаженный демон, который правил там до этого, не испытывал особой враждебности к людям. Но Яна не такая. С тех пор, как она стала править там, увеличилось и количество жертв, сказал Аладур, весь дрожа. Если возможно, я хочу расстаться по дороге до Армура. Ты так боишься? Да, жертвы участились, но не все же люди исчезли в Армуре. Яна не бросила открытый вызов человечеству. Многие попали в передряги из-за таких мыслей. Эх, побыстрее бы выйти из леса. Когда Сун Мин только собрался выйти из леса, Ви Джи Хюн под наблюдением главы Самарён прибыла в огромный лес. «Где мы?» – спросила Ви Джи Хюн, принимая цветы и веер. Она спросила об этом месте десятки раз за сегодня, но так и не услышала ответа. Ви Джи Хюн бессильно заморгала и посмотрела на лес. «Боже мой!» – удивилась она, когда присмотрелась. Лес был наполнен стражами природы. Вообще все леса имеют своих, но этот лес просто кишел ими. Это можно было почувствовать при каждом вздохе. «Гость, гость!» «Кто?» «Женщина. Красивая она человек, да, не эльф же. Дурак, не видишь, какие маленькие уши? Сам ты дурак». Шумные голоса приближались. Ви Джи Хюн посмотрела в их сторону. Перед ней стояли мальчик и девочка, совершенно крошечные, размером с ладонь, и улыбались. Ви Джи Хюн увидела крылья у них за спинами и в удивлении раскрыла глаза. «Впервые видишь фей?» Она уже слышала этот голос. Как и всегда, глава Самарён появился в белой маске, которая покрывала половину его лица. Ви Джи Хюн посмотрела на рот, неприкрытой маской. Хотя редко кто видит фей. Если не здесь, то их можно увидеть только в лесу эльфов, но и я сам никогда там не был. Лес эльфов, я о нем не знаю. Как только глава Самарён появился, феи сразу окружили его. Он всегда говорит вещи, о которых мы не знаем. Все, что мы знаем, ограничивается этим лесом. Глава, глава, почему на тебе такая страшная маска? Поменяй ее на более милую. Самые смелые сели ему на макушку, некоторые залезли на плечи и трогали его уши. Хватит уже, я хотел выглядеть величественно, а вы ни капли не помогаете. Что такое величественно? Дурак, это значит вести себя круто. Величественно, это круто, это не подходит главе. Феи захихикали. Глава Самарён тряхнул головой и поменял маску по просьбе фей. Ви Джи Хюн посмотрела на главу в яркой маске животного и потеряла дар речи. Понимая, что глава Самарён перешел границу превосходства, а подчиняется феям, она чувствовала себя неловко. «Я разрушил первое впечатление», — сказал глава Самарён. «У тебя не было неудобств по дороге сюда? Я попросил их сделать так, чтобы ты чувствовала себя комфортно в дороге. Неудобств не было. Отлично. Иди сюда. Придется пройтись, но я не хочу, чтобы карета входила в лес. Это просто моя прихоть. Этот лес недоступен человеку, и я не хочу, чтобы карета, придуманная человеком, здесь находилась». Глава Самарён засмеялся. «И на самом деле карета остановилась прямо перед входом в лес. Или тебе тяжело идти? Я могу тебе подсобить, если твоя гордость это позволит». «Не нужно». Ви Джи Хюн ответила холодно. На ее слова глава еще больше засмеялся. «Значит, на плечах у того мальчика ты лежала, а от меня помощь принимать не хочешь? Как ты и говорил, это просто моя прихоть. Понимаю, но меня раздражает подстраиваться под твой медленный темп шага. Поэтому сделаем так». Глава Самарён взмахнул руками. Тогда Ви Джи Хюн поднялась в воздух. Она не сопротивлялась. У нее совсем нет силы, и ей было тяжело двигаться. «Ты ослабла», — произнес глава Самарён. «И что-то ты не очень этим опечалена, но и не рада. В этом вся ты. ответил глава Самаренный и начал идти. Феи последовали за ним. Они попытались заговорить с Виджи Хюн, но та не отвечала. «Здесь хорошо живется», — сказал глава Самарен. «Феи докучают, но все равно они лучше, чем люди. Они не всегда говорят правду, но их ложь обычно это просто незлобная шутка. Мне нравятся феи больше, чем люди. Ты о чем вообще? Я объясняю, почему живу в этом лесу. Я думала, что ты не можешь двигаться или умираешь от болезни, или получил неизлечимую рану. Ха-ха, может это так выглядит. Но ты не права, я здоров. Я прожил много лет, но здоров настолько, что не могу ручаться, когда умру. Я живу здесь только потому, что мне нравится. Да, этот лес удивителен. Я чувствую нигун при каждом вздохе. Ты знаешь, что после преодоления границы трансцендентности ты больше не сдерживаешь нигун. Здесь много природной энергии, потому что это сама природа, как она есть. Здесь живет королева фей. Королева фей, ага, может ты с ней встретишься. Глава Самарен остановился. Перед ними был маленький деревянный домик. Ты же сказал, что не хочешь, чтобы тут находилось что-то сделанное человеком. Что? А, да. Почему я построил дом? Ну, я не привык спать на полу, ответил глава Самарен и улыбнулся. Я привел тебя к дому, но ты сама решай, будешь ли ты жить в нем или нет. Конечно, вместе со мной. Нет, не хочу. Тогда спи на улице. Я охраняю тебя, но я тебе ничего не должен. Я взялся за тебя только из-за призрачного копьеносца. Ты нравишься ему, а он по душе мне. Мне все равно, заберут тебя в Чон-Вэ-Чон или нет, сказал глава Самарен и посмотрел на Виджи Хюн сверху вниз. Она тоже уставилась на него. Ты ничего не сделаешь для меня? Что? Ты ожидала чего-либо? Ты тоже хотела стать моим учеником? Нет. Тогда что? Думала, я приму тебя как дочь? Неа, ты не в моем вкусе. Хватит нести чушь, я искренен. Ладно, я дам тебе еду, чтобы ты не умерла с голоду. Но дальше живи сама. Я не знаю, когда вернется призрачный копьеносец, но это будет минимум полгода. Минимум полгода тебе придется здесь жить. Считай, что ты в санатории. Тут хороший воздух. Глава Самарен затрясся от смеха. Говорю тебе, как мне плевать на тебя, так и ты не обращай на меня внимания. Я милостив, но если ты меня разозлишь, ну, я не контролирую себя в гневе. Глава Самарен ушел вместе с феями. Виджи Хюн посмотрела ему вслед и на окружающих его фей. Она присела. Полгода. Виджи Хюн прикусила губу. С ней впервые так обращались, но это не важно. Она начала ненавидеть свое слабое тело. Виджи Хюн вздохнула и закрыла глаза. Она начала потихоньку вызывать ци. Это было болезненно, но Виджи Хюн не останавливалась. Этот лес полон энергии. Виджи Хюн не могла двигаться, но решила, что должна использовать силы природы, пока находится здесь. Глава 167, путешествие 2. До того, как они вышли из леса, Сун Мин связался с Силгирус с помощью Невилла. Силгирус заговорила сразу, как увидела Сун Мин на экране. «Ты же не сломал опять копье? Умоляю, скажи, что нет. Твое копье полностью покрыто рихарканом». Ее слова сопровождались отчаянными вздохами. Сун Мин, горько улыбнувшись, опустил голову. «Я не сломал его. Оно в порядке». «Тогда что? Проблема в доспехах?» «Нет, я просто хотел сделать новый заказ». «Что? Не могли же твои доспехи и копья износиться так быстро?» «Нет ничего лучше, чем орихаркан», — ответила Силгирус. «Орихаркан — это безумно редкий и ценный материал. Даже такой именитый кузнец, как Силгирус, работала с орихарканом впервые». Сун Мин достал ящик из сумки, один из тех, что он взял в сокровищнице Хаджу. «Что это? Ты же не собираешься попросить меня сделать что-нибудь из этого ящика?» — спросила Силгирус. Сун Мин улыбнулся и открыл ящик. На его дне лежали кости и чешуя. Силгирус удивленно заморгала и посмотрела внутрь. «Что это? Не может быть!» Силгирус не узнала драконьи кости и чешую, но Невилл понял, что это, и в изумлении открыл рот. Он не мог поверить своим глазам и спросил. «Это кости и чешуя дракона?» «Да», — Сун Мин согласно кивнул. Тогда Силгирус изменилась в лице, округлив глаза. «Не может быть», — дрожащим голосом произнесла Силгирус. «Боже, нет, это невозможно. Ты охотился на дракона?» «Нет, я не охотился, мне просто повезло». «Насколько нужно быть удачливым, чтобы найти драконью чешую и кости?» — спросила Силгирус. Казалось, она была напугана, как и Невилл. Он пошевелил руками и открыл окошко аукциона в Эребрисе. «Чешуя и кости дракона. Есть парочка лотов, но чтобы в таком количестве? Ради бога, как? У меня есть еще», — Сун Мин подал голос. Слушая их разговор, Хаджу довольно улыбался. Чешуя и кости, которые добыл Сун Мин, принадлежали только одному дракону. В прошлом Хаджу охотился за ним и сохранил это в качестве сувенира. Да так, что они не пострадали. Сун Мин достал еще несколько ящиков, увидев которые Невил и Силгирус закрыли рты. Нарушив длинную паузу, Невил заговорил. Не считая полукровок, этот мир не видел настоящего дракона уже более 300 лет. Сейчас драконы стали мифом, сказкой или плодом воображения. Даже 300 лет назад почти никто не мог потягаться, а тем более охотиться на дракона, сказал Невил и вздохнул. Такое количество материала может вооружить целую армию. Кости и чешуя дракона могут лишить магии силы. Они имеют столько маны и энергии, что мощность Рихаркана просто смешна в сравнении с ними. Это определенно лучший материал для оружия. Нет, я не могу, вздохнула Силгирус. Нет, не только я, никто среди высшего союза кузнецов не сможет совладать с чешуей и костями, потому что никто не знает как. Это может только глава. Кто? Глава дворфов. Он уже на закате своих дней, но может быть он знает, как управляться с этим материалом, неуверенно пробормотала Силгирус. На ее слова Сун Мин посмотрел на Невила. Тот принял страдальческое выражение лица и произнес. Глава дворфов, это Микендер. К сожалению, Эребрис не в состоянии с ним связаться. Он был с нами около 50 лет назад, но внезапно отказался от своего места и обрубил все связи. Да, мы не видели его десятки лет, пробормотала Силгирус. Но он точно жив. Солнечный огонь в жаровне все еще горит, и иногда приходят вещи, сделанные им. Другие дворфы могут встретиться с главой? Нет, и они не могут, рассмеялась Силгирус. Характер у него просто ужасный. Уже прошло столько лет с того момента, как он закрылся в жаровне, а он ни разу не вышел из нее с тех пор. Некоторые дворфы пытались добраться до него, но он всех выгнал. В последний раз Микендер заказал у нас огромное количество еды. Еда в сумке не портится, а он заказал столько, что для него одного хватит на несколько столетий. Сун Мин потерял дар речи. По словам Невила, Микендер, имея запасы еды на столетия, может и вовсе не выйти из жаровни, а другие дворфы не могут с ним связаться. Такой хороший материал, а использовать его нельзя, пробормотал Хаджу, щелкнув языком. Жаль, но ничего не поделать. И все же Сун Мин на всякий случай отдал ящики на хранение Силгирус. Я не уверена. Говорите, вы ни разу не работали с этим материалом? Так попробуйте. Сколько я тебе должна? Нет, деньги мне не нужны. Силгирус преклонила голову, выражая благодарность, но Сун Мин остановил ее. Не стоит. Нет, стоит. Я так хочу. После того, как Сун Мин узнал о бесполезности чешуи и костей, он открыл ящик с сердцем. Невил считал, что больше нечему удивляться, но от вида драконьего сердца он присел на землю. Черт подери. Что? Нет, извините. Я просто так удивлен. Это же драконье сердце. Фух, ха-ха-ха. Невил истерично засмеялся. На аукционе Эребриса никогда не появлялось сердце дракона. Не знаю даже, есть ли маги, способные с ним управиться. Может, кто-нибудь из высшей лиги, но и это не точно. Можешь узнать? Хорошо, я оповещу вас, как найду что-нибудь. На этом их разговор закончился. Сун Мин посмотрел на громко храпящих Аладура и Руби, а рядом стоял сумасшедший дьявол. Вы пришли? Да. Первым заговорил сумасшедший дьявол. Он посмотрел на Сун Мина и горько улыбнулся. «Смотря на тебя, мне стыдно за себя». «Что? С первой встречи уже прошло полгода путешествия». «Полгода. Ты помнишь, как встретил меня?» «Конечно», — ответил Сун Мин. «Он случайно встретился с сумасшедшим дьяволом на севере. А может и не случайно, может это была судьба». Сун Мин никогда не думал глубоко о судьбе, но, возможно, она все же существует. И тогда, на севере, это была именно она. Встреча с сумасшедшим дьяволом была внезапной, а после нее Сун Мин смог решить, куда ему направиться и что делать дальше. Тогда ты был силен, но слабее, чем я. Да, на самом деле Сун Мин чуть не умер при сражении с сумасшедшим дьяволом. Если бы не Хаджу, то он бы точно погиб. Но после этого ты начал развиваться с невероятной силой. Когда умер дьявол крови Мусон, ты уже был на одном уровне со мной. В Рубисе ты уже превзошел меня, а сейчас опережаешь на несколько шагов. И из-за этого вы чувствуете себя неполноценным? Я чувствовал это еще 10 лет назад, когда впервые встретился с мастером превосходства. Тогда я понял, насколько огромен мир и насколько мал я, сказал сумасшедший дьявол и засмеялся глухим басом. Я не чувствую неполноценность. Я не сравниваю тебя с собой. Я уверен в своей ци. За 10 лет я не смог достичь уровня превосходства, но ничего, я не мог развиваться из-за сумасшествия, но теперь все по-другому. Сумасшедший дьявол посмотрел на огонь. Я рад, что встретил тебя, ты мой благодетель. Ты излечил сумасшествие и дал мне мотивацию тренироваться еще усерднее. Сун Мин молчал. Чувство неполноценности от сравнения с другими и разочарование, он чувствовал все это в прошлом. Он знал, насколько тяжело выбраться из болота отчаяния. Засыпайте первым, я понесу вахту. Ага, нужно сократить время на сон. Сумасшедший дьявол улыбнулся и вошел в пещеру. Сун Мин смотрел ему вслед. Граница превосходства была настолько далеко, что такой мастер, как сумасшедший дьявол, не смог достичь ее за 10 лет. Сун Мин понял после сражения с Ам Джоном, что и ему еще далеко, очень далеко. Сун Мин достиг превосходства в мире сознания, но чтобы достичь его физически, ему предстоит пройти долгий путь. Нужно привести в порядок энергию, душу и тело. Ему еще предстояло многое сделать. Утром, с восходом солнца, они собрали вещи и последовали за духами. Хоть Аладур и не хотел соваться в Армур, после их разговора он призадумался. Племя на юге Хаэм, в южной чаще много племен. Можно бесконечно ходить по всем и искать нужное. Я помню их примерное положение. Лучше не слишком доверять памяти. Может, это племя не сидит на одном месте. Разве ты не говорил, что это было 10 лет назад? Может, племя уже покинуло местность, которую ты помнишь, сказал Аладур. Если так, то их план идти по памяти сумасшедшего дьявола с самого начала был провальным. Аладур скрестил руки на груди и произнес: «Я хочу помочь, но найти племя только по памяти просто невозможно. У тебя не осталось ничего от них?» – спросил Сун Мин. Сумасшедший дьявол погрузился в раздумья, после чего он начал рыться в сумке. «Да, что-то есть». Сумасшедший дьявол достал браслет. Он сильно потрепался, но сохранил форму. «Что это?» «Этот браслет мне подарили 10 лет назад. Тебе его дала женщина», – захохотал Аладур. Сумасшедший дьявол, избегая взгляда, закрыл рот. Аладур начал читать заклинание, прислонив браслет к губам. Браслет накрыл дым. «Нет, не сжигай его», – в спешке закричал сумасшедший дьявол. «Не буду, не волнуйся», – ухмыльнулся Аладур в ответ. Дым от браслета зашел Аладуру в нос, и он начал качать головой. «Хаэм». Аладур открыл закрытые глаза. «Я знаю, где они».